Оля бежала по темному коридору, слушая, как каждый ее шаг эхом отдается от стены невысокого потолка, и пыталась распознать в этом гуле еще чье-либо присутствие. Ей все время казалось, что в темноте есть еще кто-то, и он наблюдает за ней. Может видеть ее, а она его нет. От такой мысли становилось страшнее и неуютнее в бесконечной тьме. Но вдруг девочка заметила впереди свет. Темный тоннель заканчивался. Она уже собралась порадоваться, что наконец-то выйдет из мрака, но тут заметила, как из светлого помещения навстречу ей шагнул чей-то силуэт. «Наверное, охранник», — подумала Оля и всем телом прижалась к стене. Это действительно был один из кройдеров. Его датчики зафиксировали приближающийся объект, и он отправился разведать, в чем дело. Робот подходил все ближе и ближе, а Оля, наоборот, пятилась от него, скользя вдоль стены и стараясь даже не дышать. Внезапно ее ладонь нащупала на ровной металлической поверхности какую-то выпуклость. Девочка машинально надавила на нее и таким образом неожиданно для себя открыла дверь, находящуюся за спиной. Оля быстро прошмыгнула туда, прикрыла дверь и огляделась. Она оказалась на площадке перед узкой крутой винтовой лестницей, ведущей куда-то вниз. Поскольку других вариантов не было, Оля стала спускаться по ней. Девочка дошла до конца лестницы и, завернув за угол, уже хотела сделать еще один шаг вперед, но замерла от неожиданности. Ей открылся просторный, полукруглый зал, весь напичканный техникой и аппаратурой. По полу были растянуты всевозможные кабели и провода, а в самом центре стоял огромных размеров чан, до краев наполненный бурлящей темно-зеленой жижей. С двух сторон емкости дежурила пара роботов-охранников. «Да это же плесень!» — догадалась Оля. «Надо скорее найти Сан Саныча и Женьку. Одна я все равно сделать ничего не смогу». Девочка медленно развернулась на месте и тихо, как мышка, чтобы остаться незамеченной, побежала обратно наверх. Поднявшись до двери, приложила ухо к стене и прислушалась. Снаружи все было тихо. Оля осторожно потянула дверь на себя и, просунув голову в щель, огляделась по сторонам. В коридоре никого не было. Кройдер, от которого она пряталась, удалился. И снова девочка очутилась в темных объятиях коридора. Надо было как можно скорее разыскать кого-нибудь из спутников. Вот только где их искать? Лаборатория ведь такая огромная. Оля шла по коридору все вперед и вперед, минуя многочисленные проходы и двери, и даже не подозревала, что за одной из них в этот момент находится Женя. Женьку-то дверь привлекла сразу, потому что из-под нее пробивался тускловатый, едва различимый свет. А когда мальчик подошел к ней вплотную, оказалось, что дверь почему-то приоткрыта, в отличие от других, запертых наглухо. И он вошел в помещение, напоминающее обычный офис, который Женька сотни раз видел в кино или на работе у папы. Алексей несколько раз брал сына к себе на фирму. Большая комната с перегородками, за каждой из которых стояли компьютеры или какая-нибудь другая аппаратура, а то и просто большие коробки. Вокруг тишина, приглушенный свет. За одной из перегородок парень обнаружил дверь с таким же кодовым замком, как при входе в подземелье. И, конечно же, не преминул воспользоваться своими способностями опытного взломщика кодов. Руки сами потянулись к замку. «Ага, так я и думал», — довольно потирая ладони, прошептал Женька, когда после того, как он набрал уже знакомую комбинацию, замок сдался и пропищал, открывая дверь. «Вот дурачье. Одна и та же система на всех дверях». Он покрутил пальцем у виска. Вскрытая комнатка оказалась совсем крохотной, не больше 3-4 квадратных метров. Внутри находилась только одна единственная вещь – большой сейф, на котором тоже был электронный кодовый замок. Женя подошел к нему и, заранее уверенный в успехе, набрал привычную комбинацию. Но его ждало разочарование. Сейф не пожелал открываться. «Что еще за новости?» – непонимающе почесал затылок Женька. «Только не надейся, Кроид, что я быстро сдамся». Вынув мобильник, мальчик быстро отыскал файл-шпаргалку и начал перебирать комбинации. «Бесполезно». Очевидно, тут требовалось какое-то иное решение. Парень присмотрелся к замку. Помимо цифр, клавиатура содержала также и буквы. Похоже, разгадка прячется именно тут. Опа! Может, надо набрать слово «Кройд»? Не сработало. Тогда Женька набрал то же слово, но задом наперед. «Дьорк». Безрезультатно. Попробовал «Доктор». Просто «Док». «Доктор Кройд». Снова облом. Нечисленные эквиваленты этих слов, никакие другие комбинации, к которым привык мальчик, бороздя бесконечные просторы мира компьютерных игр, не помогали. Женя сидел перед сейфом красный от злости и досады. Вот черт, А доктор Кроид не такой уж и лопух, как я думал. Недаром же он свою плесень разумную изобрел, с которой никто совладать не может. Мальчик немного подумал, снова приблизился к замку и уже без особой надежды безразлично набрал пальцами комбинацию из 7 букв. Плесень. И тут же глаза его засветились, и он чуть было не подпрыгнул от радости. Замок сейфа щелкнул, дверца отворилась. Внутри толстого стального ящика лежала лишь небольшая красная пробирка. Та самая, которая выпала из саквояжа Рашфора в книжном экспрессе. Та самая, ради которой они с дедом чуть не перевернули весь литературный мир. «Ага», — удовлетворенно прошептал Женя. «Оказывается, не такой уж вы и гений, доктор Кроид. Ай да я, ай да Лыков. Вот дед обрадуется». Не помня себя от счастья, он крепко сжал в руке драгоценную находку и побежал прочь из комнаты на поиски Оли и Сан Саныча. В коридоре, где хранитель дрался с Кроидерами, становилось жарко. Сан Саныч, отойдя за угол, подпустил на расстояние вытянутой руки нескольких солдат Кроида и бросился в атаку. Низко пригнувшись, он подрубил ногу первому нападавшему, толкнул его на соседа и, пока тот барахтался, расправился с третьим. Слегка подавшись назад, хранитель быстро прикончил не успевшего выбраться из подраненного товарища охранника, а сам добил одноногого. Однако световые лучи от лазерного оружия Кроидеров заставляли хранителя все ниже пригибаться к полу. Улучив момент, Сан Саныч снова отступил за угол, переключил свое, тоже теперь ставшее лазерным оружие, на импульсный режим и принялся отстреливаться. В нешироких коридорах механические солдаты мешали друг другу, толкались, пытаясь занять выгодную позицию для стрельбы, суетились, что делало их легкой мишенью для хранителя. Количество металлолома на маленькой площадке росло. Кроидеры поняли, что перед ними сильный противник, и перестали нападать кучей, сменив тактику. Теперь предпринимали короткие вылазки небольшими группками и из разных коридоров. Но хранитель пока держался. Когда кроидеры отступали, он подтаскивал отключившихся роботов к своему убежищу и сооружал из них баррикаду. Прячась за их телами, Сан Саныч всеми силами старался не подпустить солдат к тому коридору, куда ушли Женя с Олей. Но долго так продолжаться не могло. Оружие хранителя теряло заряд, а пополнить запас энергии было невозможно. Времени на восстановление заряда катастрофически не хватало. И вот наступил момент, когда его оружие дало осечку. Кроидеры молча ломанулись в атаку. Хранитель попытался драться в рукопашную, но роботы выбили у него из рук оружие, а его самого взяли под стражу и повели длинными извилистыми коридорами куда-то вглубь подземной лаборатории. Сан Саныч шел под конвоем, окруженный солдатами Кроида, и думал о том, что случилось с Женей и Олей. Успели ли ребята спрятаться или тоже попали в плен? Увидит ли он их когда-нибудь? Что станет с детьми, если ему суждено погибнуть? Как далеко способен зайти Кроид в осуществлении своих безумных идей? Собственная судьба хранителя мало волновала. Он был готов, не задумываясь, отдать жизнь за Женю и Олю. Только бы не было поздно. Сирена в коридорах стихла. «Но где же они, где?» Оля уже не на шутку разволновалась. Она подходила к каждой двери и прислушивалась, надеясь услышать знакомые голоса Женьки и Сан Саныча. Но вокруг было тихо, а кричать самой, звать спутников по имени она боялась. Что же делать? Девочка от досады закусила губу и уже собиралась заплакать от охватившего чувства одиночества, страха и безысходности. Но вдруг позади нее резко хлопнула дверь. Оля коротко вскрикнула от испуга, тут же прикрыла рот ладонями и отскочила в сторону, но сразу же радостно взвизгнула. Навстречу ей в коридор выскочил Женя. Тот, не ожидая увидеть Олю здесь, тоже вскрикнул от неожиданности. А та с разбегу бросила их к нему. «Женечка, я так давно тебя ищу, я так испугалась, думала, что это опять Кроидеры!» Без передышки тараторила Оля. «А где Сан Саныч, не знаешь?» «Нет, не знаю, сам его ищу». «И Баськи тоже нигде нет. А вдруг с ней что-то случилось? У нее же нюх, она бы нас уже давно нашла. Может, Кроидеры с ней что-нибудь сделали?» Заволновалась девочка. «Да перестань, Оль, наверняка прячется где-нибудь. Ты что, Баську не знаешь? Не переживай, она умница, ничего с ней не случится». Попытался поддержать подругу Женя, сам не на шутку встревоженный. «Надеюсь. Ой, Женька, я совсем забыла. Представляешь, я плесень нашла. Целый чан. Бурлит, как суп на кухне. Тут недалеко, за одной из дверей. Есть лестница вниз, я запомнила. Что делать-то будем? А смотри, что я нашел. Торжественно продемонстрировал Женя красную пробирку. Девочка всплеснула руками. Это же противоядие. Какой ты молодец. Да ерунда. Пошли скорее, показывай, где-то чертова кухня. Ребята быстро отыскали нужную дверь и, спустившись по винтовой лестнице, остановились у входа в зал. «Вот он», — указала девочка на бурлящий чан. «Странно, охранников здесь почему-то нет». Женя посмотрел на гигантский котел, а потом на крохотную пробирку с противоядием в своей ладони. «Так, ладно», — зашептал мальчик, как бы успокаивая себя и Олю. «Если верить словам Шерлока Холмса, концентрата должно хватить». Ребята осторожно, короткими перебежками от укрытия к укрытию направились к котлу. Они были уже у цели, когда откуда ни возьмись, появились два охранника. Снова завыла сирена. Женя и Оля юркнули за угол. Кройдеры, подняв оружие, двинулись к месту, где спрятались ребята. На звук сирены подоспели еще несколько роботов. Женя выхватил саблю, собираясь броситься в атаку, но девочка удержала его. «Женя, ты с ума сошел? Они ж тебя убьют. Куда ты со своей саблей против лазеров? Может быть, у тебя есть другие предложения?» Процедил сквозь зубы мальчик, не отрывая глаз от уставившихся на них кройдеров, и изо всех сил вцепился в рукоять своего оружия. «А вот и есть», — прошептала в ответ Оля, и достала странный пистолет, подаренный ей бывшим пиратским юнгой. Кажется, пришло время опробовать подарок Виктора в деле. Оля взвела курок и попыталась прицелиться. Руки ее дрожали. Пистолет казался девочке ужасно тяжелым и совершенно неуправляемым. Вдобавок, во время выстрела, забыв, что надо бы целиться, она крепко зажмурила глаза, а открыла их только тогда, когда раздался выстрел, и в ушах у нее зазвенел радостный крик Жени. «Олька, ты попала в него! Вот прикол!» Она посмотрела на свою мишень и увидела, что вместо стального кройдера неподалеку стоит огромный снеговик со смешной морковкой в качестве носа и двумя веточками, изображающими руки, который уже начал таять и на глазах растекаться прозрачной лужей по полу. Остальные роботы, казалось, забыли о детях и с интересом разглядывали своего бывшего напарника, вернее, то, что от него осталось. Один кройдер даже сунул палец в рыхловатую снежную массу, но тут же отдернул руку, потому что по всему его электронно-механическому телу моментально пробежала волна тока. Воспользовавшись растерянностью охранников, Оля принялась совсем не целясь палить по ним из пистолета. Но, как и обещал ей Виктор, выстрелы все равно попадали в цель. И эффект от каждого был в самом деле непредсказуемым. Один кройдер взвился под потолок легким красным воздушным шариком, другой разлетелся по стене кремовыми брызгами пышного торта с розочками, третий просто застыл на месте, как восковая фигура, не подавая признаков жизни. Четвертый развалился на сотни маленьких металлических пластинок. Пока Оля стреляла, превращая армию кройдеров в бесполезную кучу всякого хлама, Женька кинулся к чану с плесенью. Одним движением сорвав с пробирки крышку, он вылил красноватую жидкость в бурлящую темно-зеленую массу. Результат вышел ошеломительным. Плесень в чане зашипела, пошла отвратительными зловонными пузырями, скукожилась и практически втрое уменьшилась в размерах, а еще через мгновение и вовсе ссохлась, почернела и прилипла к стенкам котла. Женя гордым торжествующим жестом подбросил пустую стеклянную емкость в воздух и поймал ее на лету. Но тут же выронил, потому что его неожиданно заставил обернуться звук аплодисментов и чей-то противно скрипящий голос. Прямо перед ним стоял невысокий человек с непропорционально крупной головой, абсолютно лысый. Черты лица незнакомца были очень мелкими, но хищными. Злобные бегающие глазки, нос крючком, как у стервятника, и тоненькая, вытянувшаяся в ниточку линия губ. Он появился из двери, ведущей на ту винтовую лестницу, по которой спустились и ребята. Правда, в запале борьбы с роботами Оля с Женей про нее благополучно забыли. Нетрудно было догадаться, что к ним пожаловал сам доктор Кройд, непризнанный злой гений литературного мира, из-за которого и заварилась вся история с разумной плесенью. Сейчас хозяин подземной лаборатории стоял в паре шагов от Жени и демонстративно рукоплескал ему, растянув губы в ехидной улыбке. «Браво! Браво, мой мальчик! Очень остроумно! Только, к сожалению, уже бесполезно!» «К твоему сожалению!» В этот момент Женя перевел взгляд на его аплодирующие руки и замер. То, что торчало из плеч незнакомца, руками можно было назвать с большой натяжкой. Привычная человеческая конечность продолжалась только от плеча до локтя, а дальше она представляла собой переплетение проводков, пружин и механизмов, заканчивающихся силиконовой пятерней.